Глава 20. Макс не смотрел на меня. Его целью был Кирилл. Даже зажмурившись, я бы ощутила исходящую от Варламовского животную ярость, но по-прежнему неотрывно смотрела на то, как крепко сжимаются его кулаки, играют желваки и пляшет смерть в глазах. Казалось, он упивался страхом Кирилла и только поэтому бездействовал. «Эй, мужики, мы ведь можем решить все по-хорошему, да?» В своей любимой шуточной манере воскликнул Кирилл и примирительно поднял руки. Когда он весело подмигнул Максу, я уже знала. Это конец. В секунду Варл преодолел разделяющее нас расстояние и начал жестко бить весельчака по лицу. Парализованная от страха, я застыла, не веря в происходящее. Руки Макса, которые могли быть такими нежными и чувствительными, теперь избивали моего друга до полусмерти. Удары казались такими точными и выверенными, словно Варламовский был опытным боксером со множеством наград. Конечно, я осознавала, дальше мой черед. Но внезапно перед глазами встали родители Кирилла. Мне вдруг вспомнилось, что сережки из белого золота, которые я ношу вот уже 7-й год, были подарены ими на мой день рождения. И пусть Кирилл зашел слишком далеко, но он все еще оставался человеком, моим другом, почти что родственником, да и в какой-то степени всему виной была я. Разве смогу я жить дальше, если друг семьи умрет из-за меня? Смотреть в глаза своим и его родителям. «Прошу, не делай этого», — едва слышно сказала я, когда Кирилл уже лежал изломанной куклой в луже своей крови. Варл замер и, отстранившись от жертвы, повернулся ко мне. Перед этим я успела зажмуриться и, прощаясь с жизнью, в сердцах добавила: «Я не смогу простить никогда». Макс ничего не ответил, только резко подхватил меня на руки и грубо перекинул через плечо, даже не заботясь о моем удобстве. Он нес меня как мусор. По крайней мере, я чувствовала себя именно так. «Вы знаете, что делать», — бросил он стальным тоном, безмолвным тенем, стоявшим по углам спальни. В этот момент я в отчаянии открыла глаза и повнимательнее оглядела номер. В комнате находилось 10 охранников, в том числе и работающих здесь, в отеле. «Но учтите, к моему возвращению он должен быть в сознании». Варл вышел в коридор. Там ходили люди, то и дело с интересом поглядывающие в нашу сторону. Они никак не реагировали на мои скупые слезы и тихие мольбы отпустить. Им все казалось нормальным. Мимо прошла горничная и бросила Максу робко: «Добрый день, господин Варламовский». И тогда я поняла. Когда-то он упоминал о том, что владеет отелями. Скорее всего, Плаза принадлежала именно ему. А значит, поиски велись здесь в первую очередь. «Я ведь предупреждала», — с придыханием сказала я, когда Макс завернул за угол и, не сдержав приступ ярости, ударил по стене окровавленным кулаком. «Я не твоя собственность, чтобы сидеть на привязи. Что бы ты там ни говорил и ни обещал, я не могла не воспользоваться ситуацией. Знала ли я, что подливаю масло в огонь? Конечно. Но казалось, что меня ведут на расстрел, и я не хотела упускать последний шанс высказаться. Быть может, если не со мной, то с кем-то другим он поймет. Если девушка не хочет быть с тобой, никакие комплименты, подарки и даже нежность и признание в любви не помогут. Мы живем в свободной стране, и я не обязана...» Начала было я, но Варл не дал мне договорить и, выругавшись, резко поставил меня на ноги, после чего пронзительно заглянул в глаза. Мне хватило этого взгляда, чтобы прикусить язык, но Макс решил меня добить еще и словесно. «Закрой рот. Человек без мозгов не может учить жизни». По сути, это прозвучало довольно-таки миролюбиво. Только произнес он это таким голосом, будто послал меня, унизил и растоптал. Я едва перевела дух, воспользовавшись задержкой Макса, как вдруг он схватил меня за руку и быстро потащил дальше по коридору. Ноги были босые, и я с насмешкой подумала, что будет с моим педикюром. «Ха, какая разница, помыта ли у тебя голова перед казнью?» Вскоре мы остановились около двери с номером 999. В памяти всплыли все известные мне книги и фильмы, в которых это число предвещало беду. Макс ловко провел красной карточкой персонала, и дверь послушно открылась. Он снова дернул меня за руку, затаскивая в номер, но мои ноги будто намертво приросли к полу. «Не пойду», — пробурчала я себе под нос, понимая, как жалко выгляжу со стороны. Меня никто не спрашивал, просто ставили перед фактом. Нельзя словами передать, как я боялась неизвестности, раз решилась противиться Варлу. «Блядь, как же ты уже осточертела!» Из всех его ругательств я смогла разобрать только эти слова, после чего он подхватил меня под ягодицы и втащил в номер. Карточка снова отправилась в карман хозяина, а меня усадили на пол в спальне. Он не сказал мне ни слова и отправился в ванну. Судя по всему, смывать кровь Кирилла. Чтобы унять озноб, я начала судорожно оглядываться по сторонам. Стоило признать, этот номер выглядел намного дороже и просторнее, чем тот, где поселились мы с Кириллом. А еще на полу лежала сумка с вещами. Уже предполагая, что могло быть внутри, я быстро подбежала к ней и заметила лежащую сверху мою соболиную шубку, под которой были остальные вещи из дома Варла. Именно в этот момент он вышел из ванной. Я машинально схватила шубу и стала пятиться к двери. Мой час пробил, даже вещички собрали. «Ты ведь знал, где мы, так? До того, как мы заселялись в твой отель, влипла!» Онемевшими губами прошептала я. Это был даже не вопрос, а констатация факта. «А ты рассчитывала на другое?» Саркастично усмехнулся мужчина, хотя его лицо продолжало излучать ледяную злобу. На глаза навернулись слезы, когда я нервно расхохоталась, сжимая шубу все сильнее с каждым шагом Макса в мою сторону. «У нас не было даже шанса! Как прозаично!» Словно потеряв терпение, он пересек комнату в несколько шагов и в самые губы прорычал. «И никогда не будет! Никогда!» Стоя перед Варлом, я всегда испытывала ужас. Причем мне уже казалось это нормальным. Напротив, если бы Максим улыбнулся и повел себя как нормальный мужчина, вот этому я бы удивилась. Только вот умом понимала, что у меня не было повода так сильно бояться его. Да, он был жесток, груб, категоричен, любил быть диктатором и подавлял своим эго всех вокруг. Но должна признать, никогда не переступал грань в отношении меня. У каждой девушки она своя. Моя, например, рукоприкладство. Варл ни разу не поднял на меня руку, и, возможно, я боялась не самого мужчину, а его возможных действий. «Боишься?» Криво усмехнувшись, Макс протянул ко мне руку. Я задрожала, как осиновый лист, вжимаясь спиной в стену. В его глазах проскользнуло нечто похожее на... печаль? Но тут же сменилось ледяным равнодушием, когда он грубо вырвал у меня шубу. Затем крепко подхватил меня под ягодицы и равнодушно протянул, направляясь к кровати. «Правильно делаешь. Скажи спасибо, что тебя я могу наказать по-другому. Твоему уёбку повезло не так сильно». Он поставил меня в коленно-локтевую позу. Набравшись смелости, я спросила, «Что ты имеешь...» Но не успев договорить, получила мощный подзатыльник. Варламовский задрал платье и разорвал новые колготки, обнажив мои ягодицы. «Макс!» После чего замер и с интересом провел рукой по платью, а затем по милому черному белью, купленному Кириллом. «Интересно, он сам решил шикануть напоследок или ему велели? Какой заботливый любовничек!» Выплюнул он. Я уже собиралась задать вопрос, но тут он снова шлепнул меня по заднице. Дернул и разорвал мои трусики. Плотная ткань больно резанула по коже, но больше всего меня потряс не весь откуда взявшийся нож, который рассек платье, превращая его в два куска ткани. Я взвизгнула от неожиданности, но Макс навалился на меня, прижался к ягодицам и, дав почувствовать свое возбуждение, зажал рот рукой. «Цыпленок, мне нужно успокоиться, чтобы я никого сегодня не убил. Оргазм ты не заслужила». Наверное, в ожидании смерти я потеряла страх, раз отчаянно укусила Варла за палец и закричала. «Ты что, издеваешься? После того, что произошло сегодня? Мне снова не дали договорить. Мужчина расстегнул брюки и вошел в меня на всю длину. Его пальцы до боли сжали мои бедра, когда он принялся грубо насаживать меня на член. «Ты, наверное, забыла, кому принадлежишь, да, малыш?» Грубо прорычал он, жестко толкаясь в меня. Нотки одержимости в его голосе заставили меня потерять голову. Казалось, если он еще хоть чуть-чуть сильнее сожмет мои бедра, то затрещат кости. «Хочу напомнить тебе, что ты моя». Он дважды глубоко толкнулся в меня и, наклонившись к моему уху, ухватил его зубами, приговаривая: «Моя собственность и только моя». Еще и пальцы его сжались с такой силой, что я застонала от смешанных чувств. Это было безумие. Он окончательно слетел с катушек. «Да, цыпленок, моя и только моя, уяснила». Должно быть, он расценил мое молчание как непоколебимое «да». Наивный. Впервые я оказалась не готовой к сексу. Ни морально, ни физически. Но мужчина, казалось, этого не замечал, выплескивая ярость в резкие толчки. Понимая, что никак не остановлю Макса, я смиренно закусила губу и сжала края простыни. Душевная боль была гораздо сильнее физической. Настолько, что я перестала чувствовать собственное тело. По мере толчков Макса я против воли начала ощущать отклик. Когда Варл уже был на пределе, я почувствовала гладкое приближение к разрядке, но затем... «Мало. Все равно мало». Навалившись на меня, глухо прохрипел мужчина. Он резко вынул член, и сперма вязко потекла по моим тянущимся ногам. Но не успела я это осмыслить, как Варл резко перевернул меня на спину и вдавил в кровать. «После того, что вы натворили, мне нужно трахать тебя неделями. А лучше приковать к постели и никуда не выпускать». Заметив страх в моих глазах, он холодно улыбнулся и снова вошел в меня. Еще не успев остыть, тело содрогалось в предоргазменных судорогах. Я делала все, чтобы Варл этого не заметил. «Знаешь, а ведь это было первое, что пришло на ум. Цепь, кляп и ты. Всегда в моей постели. Скажи спасибо, что я все еще стараюсь думать головой, а не яйцами». Теперь он двигался плавнее, плотоядно разглядывая мое тело, но не лицо. В душе я понимала, он разочарован во мне, никогда больше не сможет доверять. «Ну и плевать», — отвечал холодный рассудок. Но я-то знала, что это неправда. Хотя я и сама боялась признаться себе в подобном. Словно прочитав мои мысли, мужчина плавно повел бедрами и, не выходя из меня, неожиданно грозно отчеканил: «Ты совершила ошибку, малыш. И я охренеть как хочу преподать тебе урок. Моему терпению можно только позавидовать». Его рука переместилась с моей груди на лицо. «Думаешь, я потрахаю тебя и сразу все забуду? Нет, цыпленок, это так не работает, не со мной». Я попыталась отвести взгляд, чтобы не показать, как ранят меня эти слова. Неужели его цель — раздавить во мне все живое и превратить в идеальную постельную игрушку? Но хуже всего было то, что я ощущала себя виноватой, хотя и знала, что это не так. Это гипноз? Внушение? Самообман? Хотя, думаю, дело было в Артеме. «И если ты думаешь, что теперь я отпущу Кирилла, то очень ошибаешься. Ему теперь никто не поможет. Ни один человек в моем списке врагов не провинился так сильно, как этот сосунок». «Макс!» По моей щеке скатилась первая слеза. Варл быстро вытер ее пальцем. «Это моя семья, и я ее защищаю. Не привык плыть по течению. Всегда решаю проблемы и добиваюсь своего. Привыкни уже!» Спокойно ответил он, а затем облизал палец и возобновил толчки. «А ты просто глупая, маленькая, избалованная девочка». Последние слова утонули в острой вспышке оргазма, заставляющей закатить глаза и протяжно застонать, выгибаясь под телом Макса. «Нет, так мы не договаривались. Хрен ты что получишь!» Недовольно прошипел он, а в следующую минуту снова поставил меня в прежнюю позу раком. Не знаю, сколько продолжалась эта пытка. Теперь мужчина вовсю наслаждался оргазмами, раз за разом подводя меня к черте и не разрешая ее перейти. Я и представить не могла, что в, казалось бы, обычном сексе есть только поз. Но еще больше меня поразил сам Варл. Он казался порноактером, сидящим на сверхмощной Виагре. Мог не просто иметь меня несколько раз за ночь. Мне казалось, что если бы в какой-то момент он не вспомнил о неоконченном деле, то так бы и продолжал истязать мое тело. «Пожалуй, пока хватит», — осчастливил меня любовничек и, звонко шлепнув по заднице, быстро пошел в ванную. Пытаясь отдышаться, я ощущала себя сумасшедшей, которая после марафона еще и заглянула в спортзал. Поэтому, когда Макс бросил из ванной «Одежда в сумке, 5 минут», я не могла сдержать стон, а ведь по-хорошему мне требовалась еще и ванна. Попытавшись встать на ноги, с ужасом поняла, они меня не держат. Конечно, это было смешно со стороны, но я ведь знала, Варл от своего не отступит. Поэтому, с трудом двигая бедрами, я заставила себя подползти к краю кровати и выдохлась. Поблизости послышались скупые аплодисменты. «Отлично!» Варламовский видел все представление. «Ты же спортсменка, где твоя выдержка? Я бы мог предложить тебе остаться в номере, но нет». Ничуть не скрывая насмешки, он приподнял меня и посадил на куклу. В руках Варла была салфетка, которой он заменил мне душ. Я была в шоке. Бросив на кровать сумку, Макс вытащил оттуда черное бесформенное платье, нижнее белье и даже колготки. Пока я, затаив дыхание, следила за тем, как мужчина неторопливо натягивает на меня белые трусики и лиф, он увлеченно добавил: «Такое шоу ты просто не должна пропустить. У тебя билеты в первом ряду, цыпленок. Рада?» Это скорее походило на приглашение на казнь. Руки мужчины механически натянули на меня платье, напялив его через голову, а когда он поднял с пола колготки, я растерялась. Потянувшись за ними, чтобы одеться самостоятельно, я невольно поморщилась от боли внизу живота. Похожее бывает, когда переусердствуешь на тренажере. Проследив за моими жалкими потугами, Макс перехватил колготки и, опустившись на колени, начал мастерски их надевать. Нет, вот правда, с такой ловкостью словно делал это не впервые. Со стороны это было похоже на порыв заботы, но меня особо не впечатлило. Слишком уж изумил меня этот мужчина, чтобы я могла обращать внимание на такие вещи. Умом я очень хорошо понимала, чем была вызвана такая забота. По глупости решилась на вопрос, который я еще могла бы задать утреннему Варлу, но никак не вечернему. «Как Артем?» Макс заторопился, хотя могу поклясться, что перед этим он так нежно поглаживал плотный материал, словно наслаждался каждой секундой. «Он ранен? Пришел в себя? Есть опасные травмы, как голова?» Меня смерили таким ледяным взглядом, что я вмиг потупилась. Стало неуютно. Мне показалось, что я вообще не должна была подавать голос. Страх снова вернулся. Не говоря больше ни слова, Варл подхватил меня на руки и поставил около двери. Позволив мне обуться, он снова перекинул меня через плечо, как сумку, и понес обратно в номер к Кириллу. Пару раз с хозяином отеля поздоровался персонал, но тот прошел мимо, словно и не слышал их приветствий. Скорее всего, так и было. «Веди себя хорошо», — удерживая меня одной рукой и открывая замок другой, бросил Макс. Я никак не отреагировала, и он замер, внимательно заглядывая мне в глаза. В синих глазах мелькнул недобрый огонек. «Не заставляй меня ломать тебя. Сегодня я способен и не на такое. Ответ». Тяжело сглотнув, я уже представляла, что ждет меня за дверью. Только не знала, смогу ли справиться с собой. Ведь обещаний на ветер не бросают. Впрочем, я могла вообразить последствия своего горделивого «нет». Так просто сдаваться было нельзя. «Окей». Зажмурившись, я услышала, как Максим толкнул дверь. Внутреннее чутье подсказывало: «Самое страшное только впереди».